Глава 4. Скрытый талант. Суюки. Спрятавшись в тени ивы, растущей в саду, Суюки наблюдала за тем, как господин Цейгетсу медитирует у пруда, сложив руки на коленях и закрыв глаза, и любовалась его красотой. Длинные серебристые волосы господина Цейгетсу поблескивали в лунном свете, точно расплавленный металл. Спина была безупречно прямой. На лице застыло безмятежное выражение. Даже его длинные белоснежные одежды и те лежали на земле безупречными волнами. На кончиках его больших пальцев покоился маленький бледный шар. Он слегка поблескивал и, казалось, застыл в воздухе по собственному велению. В пруду у ног Сейгетсу лениво кружил красно-белый карп, ничуть не тревожа гладь хрустально-чистой воды, залитую лунным светом, а сакура раскинула над господином ветви, украшенные великолепными розовыми цветами. Ни один лепесток не вздрагивал на ветру, точно боялся ему помешать. «Но разве господин Сейгетсу не прекрасен?» — спросил Така, расположившийся рядом. Маленький Йокай сидел, прислонившись к дереву, и неотрывно смотрел на своего хозяина единственным огромным глазом. Он обнажил клыки в задумчивой улыбке и подпер подбородок когтистыми руками. «За что бы он ни взялся, все получается превосходно!» — продолжал Йокай. «Мне бы такую осанку, грациозность, безупречность!» Така вздохнул. «Но, увы, приходится довольствоваться карликовостью, уродством, тем, что я почти бесполезен. Не то чтобы я жаловался, — поспешно добавил он, — да и господин Сейгетсу никогда мне такого не говорил. Просто я принял некоторые вещи. Одним судьбой предназначено господствовать и вести других за собой». Он указал когтистой рукой на человека у пруда. «А есть те, кто рожден, чтобы служить. Да, Суюки-сан? Ох, гамен». Примечание, прости по-японски. Он зажал себе рот обеими руками. Должно быть, вспомнил, что его собеседница мертва. «Я не хотел тебя обидеть. Я совсем не то имел в виду». Суюки отстранилась от него и улыбнулась, покачав головой. Маленький Йокай с облегчением выдохнул. Девушка знала, что кроха Така вовсе не злодей. Жестокость была ему чужда. Понимала она и то, что Йокай страдает от одиночества и не может высказать всех своих мыслей Сейгетсу Саме, их общему таинственному благодетелю. «Господин Сейгетсу спас меня», — продолжал Така, вновь устремив взгляд на фигуру у пруда. «Никто не хотел брать меня к себе, а он взял и разрешил сопровождать его в путешествиях. Иногда я гадаю, а почему? Он ведь терпеть не может спутников». Така моргнул огромным глазом. «Не считая тебя, Суюки-сан, но ты-то призрак, и тебе особо не поугрожаешь». Суюки сдвинула брови и склонила голову на бок, но Така словно бы не заметил. Кроха Йокай крепче прижался к дереву и зевнул, блеснув острыми зубами. «Ты ведь работала в императорском замке, верно, Суюки-сан?» Полюбопытствовал он, и этот вопрос застал девушку врасплох. Впрочем, она уже успела заметить, что ум Йокая работает не так, как у других. Он перескакивает с мысли на мысль, точно испуганный сверчок, и редко сосредотачивается на чем-то одном надолго. Девушка кивнула, надеясь, что собеседник не станет упоминать о ее прежней хозяйке, госпоже Сатоми. К счастью, воспоминания о собственной смерти и прежней жизни у Суюки притупились и подернулись дымкой. Она прислуживала императорской наложнице, Но госпожа Сатоми оказалась кровавой колдуньей, практикующей запретную магию Дзигоку, и убила Суюки, чтобы призвать демона. Зачем? Суюки точно не знала, но это было как-то связано с древним свитком. Смерть служанки была жестокой и жуткой, и возвращаться к этому событию ей совсем не хотелось. Она до конца не понимала и того, почему ее душа осталась в царстве смертных. Если верить историям, которые рассказывала ей матушка, такое происходило, если души еще что-то связывало с прежней жизнью. Чаще всего дело было вместе, желание покарать тех, кто когда-то причинял страдания умершим. Вот только госпожу Сатоми уже убил тот самый господин, которого Суюки теперь сопровождала. Если это считать отмщением, которого так жаждала девушка, почему же она еще не покинула этот мир? Суюки содрогнулась. Она осознавала, что мертва, и что теперь ей уже ничего не грозит. Но одна мысль о бесцельном блуждании по свету, бесплотным духом, внушала ужас. Вернуться домой она не могла. Ее отец, Мура Акихита, едва ли нуждается в том, чтобы призрак единственной дочери блуждал вокруг его лавочки. Так и оказался вполне себе дружелюбным. А господин Сайгетсу и вовсе зарубил беспощадную госпожу Сатоми. Так что пойти следом за ними было, пожалуй, лучшей идеей, чем праздно шататься по стране. Так у нее хотя бы была компания. Сайгетсу поднялся, плавно и грациозно, точно солнце над деревьями. Маленький шар исчез у него в рукаве, так быстро, что Суюки засомневалась, а был ли он на самом деле. «Так, подойди. Ты мне нужен». «Иду, Сайгетсу-сама». Кроха Йокай припустил к берегу пруда, чуть ли не подпрыгивая от восторга. Суюки, помешкав мгновение, двинулась за ним. «Да, Сайгетсу-сама». Так и остановился у ног своего хозяина и с неприкрытым обожанием уставился на него своим огромным глазом. «Я тут. Что прикажете?» Среброволосый господин указал на землю. «Присядь-ка на эту подушку, Такатян», — велел он, и Йокай мгновенно повиновался. Он плюхнулся на красную ткань и вопросительно воззрился на своего господина. Сайгетсу тоже сел, скрестив ноги, и устремил взгляд на одноглазого кроху. Отсветы факела плясали на его серебристых волосах и лысом черепе Таки. «Зажмурься и помолчи», — молвил он. Йокай повиновался. Он смежил веки и плотно сжал губы. Сайгетсу распрямился, и над тремя пальцами его руки, сложенными вместе, вдруг возник маленький белый шар. Пока Суюки с опаской и интересом наблюдала за этим, господин потянулся к Таки второй рукой и коснулся лба Йокая двумя изящными пальцами. Сперва ничего не произошло. Карп лениво кружил в пруду, свет факела подрагивал, ветер шелестел ветвями сакуры, но ни один лепесток не сорвался вниз на неподвижные фигуры. Тут по телу Таки пробежала судорога. Суюки подскочила от неожиданности. Йокай дернулся. Его затрясло в жутких конвульсиях. Голова Таки запрокинулась, вновь обнажились острые зубы. Суюки задрожала от страха и сочувствия. И тут его глаз распахнулся. Он был совсем черным и пустым, как бездна. И девушка непременно ахнула бы от ужаса, если б только могла. А Сайгетсу только расплылся в улыбке. Шар в его руке мерцал. В нем пульсировал собственный свет, точно вторя сердцебиению Йокая, сидевшего напротив. Господин не отнимал пальцев от лба Таки, и лицо Сайгетсу оставалось спокойным, хотя слуга его продолжал биться в судорогах. «Расскажи мне о девушке-лисице», — тихо попросил он. «Куда она идет? Грозит ли ей опасность? Что ждет ее в землях Каги?» Рот так и распахнулся и раздался слабый, скрипучий голос, так не похожий на его собственный, радостный и веселый, к которому успела привыкнуть Суюки. Она потрясенно уставилась на Йокая. «Будь опасен», — прошептал он. «Тянутся руки, тащат их в туман. По стенам глубоко под землей ползут тени. По улицам крадутся шепотки, глаза горят во мраке. У девушки, что умерла, но жива, есть просьба». «Какая-то чушь», — подумала Суюки, а сереброволосый господин кивнул. «Что ж, пока не так страшно», — пробормотал он. «А что там с Хакаимоно?» Тело так и опять сотрясли конвульсии. Маленькие руки задрожали. «Смерть!» — проскрежетал он. И даже в этом натужном шепоте Суюки уловила ужас. «Смерть! Хаос! Разруха! Горы трупов! Долины огня! Когти и зубы, раздирающие плоть! Ходящие кости, кровь, боль, страх!» «Я так и думал», — со вздохом заключил Сэйгэцу, а Така тем временем заговорил исступление. Он продолжал описывать всякую жуть, точно видел ее наяву. Тонкая струйка крови потекла из его носа по подбородку и закапала на руки. «Довольно», — сказал Сэйгэцу и отнял руку от лба Йокая. Его громкий голос сотряс воздух и землю. «Така, хватит!» Маленький Йокай обмяк, уронив голову на грудь, и поток слов оборвался. Суюки по-прежнему трясло, а Сэйгэцу просто убрал шар в складки одежды и встряхнул рукавами. А потом снова взглянул на Таку. Тот застонал на подушке, пошевелился и медленно открыл глаз, уставившись на господина. Сэйгэцу улыбнулся. «С возвращением, Такатян», — произнес он. Йокай наморщил лоб. «У меня что, опять были видения, хозяин?» «Да», — господин кивнул и бросил Таки шелковый носовой платок. «На этот раз довольно жуткие, судя по всему. Мне пришлось вытаскивать тебя в наш мир, чтобы ты не нанес себе серьезных увечий». Така поймал носовой платок, нахмурился, прижал ткань к носу и горестно вздохнул. «Жаль, что я ничего не помню». «Да нет, Такатян», — возразил Сэйгэцу. «Ты бы не понял этих видений, даже если бы их запомнил. Выбрось это из головы. Я уже узнал все, что мне было нужно». «Хорошо, Сэйгэцу сама». Кроха Йокай немного воспрял духом и одарил хозяина зубастой улыбкой. «Самое главное для меня — быть вам полезным». Суюки вдруг охватили опасения. Неужели Такатян может видеть будущее хотя бы отчасти? И если так, выходит, господин Сэйгэцу использует его ради собственной выгоды? От этой мысли ей сделалось не по себе. Сэйгэцу сама явно обладал недюжиной силой и владел некой магией, как и госпожа Сатоми. Но для чего ему кицуны и демон? Отступив на шаг, Сэйгэцу резко взмахнул рукой, точно хотел выдрать что-то из воздуха. Безмятежные пруты сады, окружавшие их, вздыбились огромной беззвучной волной и развеялись струйками разноцветного дыма, оставив после себя темный зловещий лес. Факелы пропали, а с ними и свет, и даже слабое мерцание светлячков угасло, точно их никогда здесь и не было. В этой нежданной тьме глаза Сайгетсу вспыхнули, точно огоньки свечей. Он всматривался во мрак. «Все идет по плану», — задумчиво произнес он, пока Така поднимался на ноги. Подушка под якаем тоже обернулась цветным дымом. «Игра обретает очертания, но нельзя позволить обоим ее участникам слишком увлечься ложным путем. Судя по всему, лисичка будет при деле в ближайшее время. Так что нам, пожалуй, стоит присмотреть за Хакаэмона, чтобы не пустить все на самотек. За мной, Така!» Он отвернулся, и его великолепные белые одежды и серебристые волосы замерцали в темноте. «Путь до края Митсу не близок, даже если нас понесут ветра. Пора отправляться». «А можно Суюки-сан пойдет с нами, хозяин?» Сайгетсу обернулся и задержал взгляд на Суюки, все еще парившей среди деревьев. Уголок его губ приподнялся. «Я думал об этом». Голос Сайгетсу, глубокий и мощный, походил на прохладный горный ручей, и по телу Суюки от пальцев ног до самой макушки побежали мурашки. «В конце концов, она бесспорно тоже играет важную роль в этой истории.